Божьей воли касательно нашего поведения здесь на земле, того, что касается нашего отношения к самому Богу, нашего отношения к нашим ближним. И это очень важно. Почему мы сегодня на этом конкретно остановимся? Это не просто вопрос как бы отношения, и не просто вопрос того, насколько мы до конца понимаем это все, насколько мы там правильно поступаем или соблюдаем все эти постановления. А вопрос, который касается выбранной нами дороги, или это дорога света, истины, или это дорога самообмана и заблуждения. Потому что те группы людей, которых Иисус рассматривает, начиная с 6 главы, они представляют собой как бы две группы людей, которые идут в противоположном направлении. Есть эта группа людей, которая стремится к свету, и есть группа людей, которая больше возлюбила тьму. Мы будем говорить о праведности, какова наша праведность и праведность в отношении, в применении к милости, к милостыне, праведность в применении к молитве и праведность в применении к посту. Праведность в свете совершенства Бога. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Так закончилась пятая глава. И это очень серьезный вызов, если можно так сказать, очень серьезное заявление, и которое должно было или заставить нас задуматься серьезно о том, о чем здесь вообще говорится, или просто как-то временно пропустить пока этот момент, если он непонятен. Но если задуматься действительно, к чему же мы призваны, к какому такому совершенству по подобию нашего Небесного Отца, то становится вопрос, каким образом человек, тем более человек грешный, грешник, может быть совершен, как совершен Бог. Тем более, если развивая мысль, задаться вопросом, признать тот факт, что Бог, он на самом деле непостижим, недосягаем до нашего разума, до нашего понимания. И даже та его характеристика, как праведность Бога, недостаточно грани человеческого познания, чтобы понять хотя бы даже, что такое Божья праведность, не говоря уже о том, чтобы понять, кто такой Бог. Как мы можем судить о его совершенстве? Каким образом наше совершенство может быть похожим на него? Чего ждет от нас Бог? И мы останавливаемся на том моменте, на том понимании, что во Христе Иисусе присутствовала вся полнота Бога телесно, как написано в Писании. То есть настолько, насколько это возможно выразить в человеке, настолько, насколько это возможно увидеть в плоти, в человеческом существе, это явилось во Христе Иисусе. Значит, Иисус явил нам божество в теле. И большинство, скажем так, большего в понимании Божьей праведности от нас не требуется. То есть для нас достаточно рассматривать жизнь Иисуса Христа, для нас достаточно смотреть на Его поступки, мотивацию Его решений, Его учения, для того, чтобы полностью, для нас полностью достаточно максимально познать, что же такое Божья праведность. И, соответственно, с этим совершенство Христа в Его жизни земной, в Его теле, Его человеческая праведность становится для людей понятна и доступна. Человек, когда обращается взгляд на Иисуса Христа, на Его земную жизнь, видит земную праведность, земное совершенство Бога, Божье совершенство во Христе Иисусе. И Я думаю, Бог не требует от нас чего-то большего. Для нас достаточно этого. И желания, и попытки людей, ну, достаточно много существует практик, для нас более понятных, может, схожих с восточной там, медитацией. Ну, в христианстве тоже достаточно таких практик. Самоотречение от этого мира и попытка больше понять, познать Бога, именно Бога Отца в Его недоступности, как-то осознать именно, кто Он такой, какова Его праведность, каково, ну, кто Он вообще сам по себе такой есть. И люди могут как-то уходить в пустыни, люди могут отказывать себе в каких-то материальных благах с одной лишь целью, для того, чтобы больше понять, больше познать, какой есть Бог, и, соответственно, преобразиться в Его совершенство, в Его праведность. Я думаю, что это как минимум ошибка, потому что это все равно для человека невозможно. И Иисус своей жизнью показал нам достаточно для того, чтобы нам понять, какова Божья праведность, каков тот пример, на который мы можем смотреть, и то, на что мы можем ориентироваться. И именно это совершенство Иисуса Христа, оно рождает в человеке стремление к достижению этой праведности, понятной и практичной праведности. Когда человек рассуждает о Боге отрешенно, о Боге, Творце, о Боге, Создателе этой Вселенной, и такие категории, характеризующие Его как совершенство и праведность для человека, это нечто, может, вызывающее какие-то эмоции, переживания, но что-то непонятное. И стремление к этой Божьей праведности тоже может быть какое-то неосознанное, которое выливается, как я сказал, в какие-то формы, не совсем для нас понятные и приемлемые, от крайнего аскетизма до каких-то, даже может, употребления каких-то наркотических веществ для того, чтобы выйти как-то из грани этого мира, выйти за его грани, попытаться как-то там достичь Бога и каким-то образом его понять. А направление взгляда на Иисуса Христа, на его земную жизнь, я считаю, наоборот, дает человеку ясный, простой, понятный мотив, желание достигать этого совершенства, которое я вижу. Иисус ходил по земле, встречался с такими же людьми, с которыми встречаюсь я, с теми же трудностями, с которыми встречаюсь я, с теми же испытаниями. Я знаю, я вижу, как он поступал как человек. И это рождает во мне желание поступать так же, как он. Это рождает во мне желание думать, мыслить, размышлять, делать выводы именно так, как он это делал, общаться с людьми так, как он это делал. То есть быть совершенным так, как совершен Иисус. Возникает это желание практической праведности. Вопрос остается только как раз в желании достигать этой праведности. Это очень важный вопрос для понимания, опять же, того, чего ждет от нас Бог. Если рассуждать о нашем спасении, то мы знаем, что наше спасение находится в надежде. Оно находится в надежде и выражается в нашей вере. А так можно сказать и об нашей праведности, о том, что она реальна в стремлении и желании. Евангельская истина подтверждает это, говоря, что человек, считающий себя достигшим определенной планки праведности, пропал и погиб. И, грубо говоря, тот, кто стоит, должен бояться, чтобы не упасть. То есть наша праведность, как и наше спасение, это не что-то, что можно взять и пощупать, на чем можно встать и остановиться. И как наше спасение рассматривается в Писании, ясно говорится, мы спасены в надежде. А надежда, когда она видит что-то конкретное, она не есть надежда. Наше спасение в надежде выражается в вере. Так и наша праведность существует в стремлении в желании достигать праведности Иисуса Христа, в нашем желании достичь этой праведности. Давайте прочитаем 6 главу. Здесь Иисус будет конкретно говорить о практических моментах этой праведности. Когда мы поняли идею, поняли направление, поняли теорию, для нас становится вопрос практики. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Само слово «милостыня» выражает понятие сострадания и милосердия. То есть это, скажем так, в переносном смысле сострадания и милосердия, в смысле практического его выражения, это милостыня. Желание кому-то помочь, желание помочь нуждающемуся. И здесь мы задаемся вопросом, а неужели есть какая-нибудь разница, каким образом реализуется практически милостыня? Ведь если она присутствует, то в принципе можно сказать, что автоматически является относящейся к праведности. Ведь Иисус так поступал. Это было в его жизни, это присутствовало. И если я дам 5 гривен кому-то в переходе, или я оплачу кому-то лечение, построю детскую площадку, пожертвую деньги в фонд милосердия или фонд Красного Креста, уступлю место в транспорте, усыновлю ребенка, перечислю деньги на борьбу со СПИДом или с какой-то другой болезнью, с раком, то в принципе какая разница, как и почему я это сделаю? Ведь человек, конкретный человек, он получит помощь. Еду, ночлег, лекарства, юридическую помощь. И в принципе на их качество и способность удовлетворять нужду никак не повлияют мои мотивы и мой способ действия, каким образом я это сделаю. Ведь я подражаю Христу и Его праведности. А значит, это свидетельствует о том, что я нахожусь на верном пути. Так все ли дела милосердия и сострадания относятся к праведности Христа? И все ли они свидетельствуют о правильности выбранного нами пути, о правильности нашего пути к Богу? Да, можно согласиться, это действительно так, что они помогают людям. Эти дела, они действительно приносят людям помощь, они удовлетворяют их нужды, но не всегда относятся к праведности Христа. Человеку, которому оказывается помощь, может быть совершенно все равно, почему вы это делаете, с какими мотивами вы это делаете. Главное, что вы это делаете. И это нормально. Нормально, потому что человек может быть благодарным Богу за то, что его нужды оказались восполненными. А для делающего это тоже может быть все равно. Ведь я помогаю кому-то, я оказываю кому-то помощь, и это главное. Но это ненормально для человека, желающего праведности Божией во Христе. И здесь задается вопрос, почему? Почему это так важно? Почему это как бы ставится во главу угла этот вопрос? Ведь действительно, я помогаю человеку, человек получил помощь, ну какая разница? Иисус так делал, и я так делаю. Главное, что человек помощь получил. Почему это так серьезно? Потому что это говорит нам самим, находимся ли мы на правильном пути, находимся ли мы на пути света и истины, или мы находимся на пути тьмы и заблуждения, на пути самообмана. Эти лицемеры из синагог, о которых здесь говорилось, когда мы читали о милостыне, поставили собственную праведность на место Божьей праведности, явленной во Христе. И они, будучи уверены, что угождают Богу своей праведностью, отвергли Христа и, соответственно, праведность, предложенную им. И это оказалось очень серьезно для них. Так в чем же разница? В чем может выражаться разница, относится это к праведности Христа или относится ли это к моей праведности, к человеческой праведности? Желание общего человеческого признания. Желание, можно сказать, такое очень безобидное, желание совместить приятное с полезным. Зачем зря пропадать такому доброму делу, как милостыня, если я буквально недавно с детьми смотрел мультик. Там есть такое, ну, такой лесной человечек, который первый раз в жизни там вымылся и смотрит в зеркало и говорит, такая вымытость пропадает зря. И так у человека появляется, ну, есть желание помочь кому-то. То есть мы сейчас, в принципе, даже ну, не говорим о том, что человек ну, как бы дает деньги там, из-под палки там, или его там заставили. Есть желание помочь, безусловно. Есть желание помочь, есть нуждающийся. Но есть очень большое желание совместить приятное с полезным. То есть и помочь, и в то же время, как бы, чтобы эта зря эта помощь не пропала, чтобы каким-то образом и для меня это выразилось в чем-то. К Божьему прибавить еще чуть-чуть своего. Поступал ли так Христос? Угождал ли Он сам себе? Думал ли о своей выгоде? Или Он делал то, что видел у Отца? Опять мы задаемся вопросом, ну, насколько это плохо? Действительно, ну, плохо ли это? И ответ очень категоричный. Это просто-напросто не относится к праведности Христа. А последствия этого очень серьезные. Потому что ну, вот сейчас мы рассматриваем послание к римлянам на изучениях. И там для евреев стал ребром вопрос собственной праведности. Люди поставили собственную праведность на место Божьей праведности. И это привело к тому, что они отвергли Иисуса Христа с Его предложенной им Божьей праведностью. И вопрос опять, ну, казалось бы, что плохого? Они там помогали нуждающимся, они там в синагогах раздавали подаяние, делали добрые дела, что плохого? А то, что это привело их к тому, что они отвергли Христа. Собственная праведность, человеческая праведность, поставленная на место Божье, приводит в итоге к тому, что человек, ну, ему неудобно, ему не по пути со Христом. У него есть своя праведность, своя дорога. И можно было бы сказать, ну, не так уж это и важно, в принципе, помогают, пусть там помогают, и какая разница. Ну, чуть-чуть там свои мотивы, может, ну, в принципе, они же там подражают Христу. Но дело в том, что они не подражают Христу. Ставя собственную праведность, говоря о том, что ну, я что-то сделал, они идут своим путем. Желание избавиться от назойливого попрошайки, который идет за тобой, там, ну, дайте, дайте, дайте, дайте. В принципе, у тебя есть желание. Ну, ты понимаешь, что человек бедный, что он нуждается, в принципе, в помощи. Ну, так бы, может, ты ему не дала, вот, чтобы от него избавиться, или еще больше, чтобы сделать это, ну, ты идешь, он за тобой идет, и вдруг ты встречаешь брата, и ты, ну, на тебе, да. Сделать это на глазах у людей, чтобы деньги не пропали зря. Зря отдавать эти 5 рублей, вот так вот, хоть зря не пропали они. Получить налоговые льготы, это очень распространенное сейчас, ну, я не знаю, как в украинском законодательстве, но в европейских очень распространенный человек, который там жертвует на там, детский дом или еще куда-то, он получает налоговые льготы. Признание электората на выборах, обеспечивающее победу через дела милосердия. Желание заработать репутацию для бизнеса, как человека, строящего там, не знаю, детские площадки или поддерживающего больницы. Опять же, я сейчас оговорюсь еще раз. Ну, речь идет о человеке, у которого действительно есть желание помогать. В принципе, есть желание помочь. Но есть желание совместить приятное с полезным. Есть желание сделать это от себя. Сделать это от собственной праведности. А побрать рабочих, а потом дать им подачку в виде милосердия. Откупиться от каких-нибудь обвинений, подозрений, сделав доброе дело. и быть уверенным, что это заслуживает одобрения у Бога. Все это не относится к праведности Иисуса Христа. Может быть, это не было достойно такого глубокого там, рассмотрения. И можно было бы сказать, ну, в принципе, ну, какая там особая разница. Я же помог этому бедному. Ну, чуть-чуть, может, сыграло что-то во мне, как бы, какой-то мотив, какую-то я выгоду я сам из этого извлек. И я вспоминаю, это читал одну автобиографию, ну не автобиографию, человек этот, Войч Манни, тоже знаменитый такой деятель христианский в Китае. И он рассматривает этот вопрос, вопрос практической праведности касательно ну, милосердия, жертвенности. Он как бы на примере одной женщины свое собрание описывал, ну, она была очень богатая. Церковь в то время очень нуждалась, она издавала газету христианскую, у них не хватало денег для того, чтобы всех охватить. Как-то. И вот однажды вечером эта женщина приходит к нему домой, звонит в дверь и ну, дает ему большую, крупную сумму денег. И он говорит, я поступил таким образом, я взял эти деньги, сказал спасибо Богу, и закрыл дверь просто. И, ну, я подробно точно не помню, но после этого женщина перестала ходить в церковь. То есть она восприняла это как ну, оскорбление просто личное, что она ну, не получила должного, ну, как-то благодарности должного. Ну, то есть она так помогла церкви. И он говорит, ну, я сделал это сознательно, действительно, чтобы ну, не дать человеку поводов соблазниться, чтобы, ну, если ты приносишь Богу, ну, будь готов услышать спасибо Богу, и на этом все. Если ты, ну, опять же, как поступал Иисус. И мы, когда рассматриваем ну, те чудеса, эти исцеления, которые Он делал, и задаемся вопросом, почему Он как-то говорил сюда людям, ну, лучше никому не говори, лучше тихонечко пойди там или к первосвященникам засвидетельствуй, ну, не надо это все разносить. И мы говорим о выбранном им пути, это было связано с тем, ну, каким должен быть Мессия, да. Ну, одним из черт, одной из характеристик этого было, ну, нежелание трубить о себе, да, нежелание как-то использовать это, ну, в собственных интересах для как-то продвижения себя, для того, чтобы больше о нем узнавали. Он делал это потому, что, как он говорил, я вижу, что Отец мой делает, и я делаю. Я вижу, что Отец хочет, чтобы этому человеку была оказана помощь. И я это делаю. Я должен быть готов, что этот человек просто поблагодарит Бога, и на этом все закончится. Вопрос, каким образом это сделано, часто очень возникает ну, практически. Ну как это, как нужно? Вот если я хочу помочь, неужели я не могу подойти просто к человеку, ну, показать помощь, я должен как-то там десятым путем, обходным каким-то образом передавать эти деньги, чтобы он не знал, кто это. Об этом здесь не идет речь, мне кажется. Речь идет о готовности и ну, понимании человека в том, ну что ты делаешь, зачем ты это делаешь и почему ты это делаешь. И предупреждается очень большой опасности, чтобы наша праведность не стала на место Божьей праведности. Если ты ну, ждешь или ну, понимаешь, что это принесет выгоду тебе, то это называется своей праведностью. Ты это сделал, да, ты получил, ну, ты получишь награду. Ты ее заслужил, эту награду, в принципе. Ты как бы совершил такой серьезный поступок, ты взял из своего кармана и отдал ближнему, показал это всем. И ты получаешь за это награду свою, но это твоя праведность за то, что ты сделал. Иисус так не делал. И обманываться, и говорить о том, что я подражаю Христу, не стоит здесь. Если ты выбрал путь собственной праведности, то очень большое предупреждение от Иисуса. Ну, вот люди, которые пошли таким путем, евреи, чем они закончили. Это ну, не шутки, это не мелочи, это не какие-то... Ну, не так это страшно, не так это серьезно. То же самое, у меня желание ну, помочь человеку. Но я понимаю, что ну, это желание Бога, и я, в принципе, как, ну, как Божий слуга, как человек, который исполняет Божью волю, ну, делаю то, что хочет мой Небесный Отец. И, соответственно, я делаю это для того, чтобы Он и прославлялся. Я должен быть готов к тому, что человек, что я из этого ничего не получу лично. Если я считаю, что для этого лучше сделать так, чтобы об этом никто не узнал, что-то я помог, или я это сделал, можно сделать так. Но это не проблема, я не вижу проблемы в том, чтобы сделать это так, это было видно. Главное понять, как и зачем ты это делаешь. Это очень как тонкие мотивы в нашем сердце. И вообще, человек всегда идет путем наименьшего сопротивления, скажем так, как легче. Легче всегда совмещать это приятное с полезным. Легче, поехать в воскресенье, допустим, в церковь, и заодно там заехать на базар, скупиться, грубо говоря, чем... А субботу просидеть, дома пробыть, да, чем, допустим, в субботу ехать на базар, в воскресенье в церковь, то есть совместить что-то. Это более легкий путь. И человек автоматически, подсознательно всегда старается его искать. Всегда старается совмещать это приятное с полезным. Если я хочу помочь, в принципе, это, допустим, детскому дому, я бизнесмен. В принципе, я могу это сделать так, чтобы это было выгодно моему бизнесу. Я могу распиарить эту акцию. Я так же сам помогу этим детям. Я им не больше, не меньше дам. Я им дам столько, сколько им дам. И эти там 100 тысяч гривен, они останутся 100 тысячами. Просто я к этому, я подражаю Христу. Я делаю дело милосердия. Я как-то причастен к праведности Божьей. Но и мой бизнес из этого получит определенную выгоду. Я не вижу в этом никакой, допустим, проблемы, да. И здесь вот этот определяющий момент, друзья, по какому пути вы идете. Если вы идете по пути собственной праведности, то это путь самообмана, это путь лицемерия. Лицемерие заключается в том, что человек, во-первых, сам себя обманывает. Пример вот этих лицемеров из синагоги, да, они, как описано, делают, чтобы прославляли их люди. Я не совсем точно знаю, как это было, но, скорее всего, это было какое-то заранее объявленное время, или, может, время, когда они шли там по улице или что-то. Было объявлено, что будет раздаваться милостыня, грубо говоря, да. И вот они выходили и раздавали там, допустим, эту милостыню, и люди их прославляли, они уже были готовы, они ждали там как-то. И это, они славу из этого получали. И они, что самое главное, они считали, что они идут Божьим путем. Они считали, что они подражают Богу. Как и человек, делающий это, считает, что он подражает Христу и его праведности. Вот это самый главный вопрос для нас должен быть, чтобы не было в этом обмана для нас самих, самообмана. Если мы подражаем Христу, то мы не заботимся о себе, мы не заботимся о своем. Хотим давать – даем. Не хотим давать – не даем. Это наш выбор, наше решение, нашего сердца, нашего сотрудничества с Духом Святым. Но если критериями, в наш выбор вмешиваются критерии личной выгоды, то есть, если нет личной выгоды, стоит воздержаться, подождать удобного момента. Если оно совпало одно с другим, тогда нормально. И здесь Иисус предупреждает о том, что не нужно обманываться в этом. Это к Божьей праведности не относится. Это относится к праведности человека. А как я уже сказал, это очень большая опасность. Потому что этих людей она привела к отвержению Христа. Они не захотели расставаться со своей праведностью, они не захотели расставаться со своей выгодой. Когда Иисус пришел, и как Павел принял решение и написал, я посчитал все это за ничто. То есть все собственные выгоды, грубо говоря, то, что я там по рождению иудей и ревнитель закона, и то, сколько у меня плюсов, сколько я там, грубо говоря, пожертвовал, сколько я всего сделал, и взять от этого всего, отказаться, для них это оказалось тяжело очень. А если человек делает это для Бога, в принципе, ему и отказываться-то нечего. У него ничего и нету, если он слуга Божий. В том же контексте говорится и о молитве. Когда молишься, не будь как лицемер, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, Войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своим будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Вопрос молитвы тоже для людей очень животрепещущий. И как, ну, определенным образом определяющий, ну, мое понимание, так же само, на правильном ли я пути нахожусь. То есть насколько, ну, моя молитвенная жизнь соответствует, ну, истине. Если я молюсь, ну, грубо говоря, значит, ну, я на правильном пути. Если не молюсь, или там мало молюсь, или больше молюсь, то есть, ну, что определяет вот этот, для меня является ответом, на каком, на правильном ли пути я нахожусь. И человек молился, ну, само свое создание. И общение Адама с Богом можно назвать молитвой. Ну, все общение человека с Богом, даже, ну, не знаю, может, за исключением нашего атеистического, коммунистического общества. И то, так смотришь иногда вот эти советские фильмы, когда ребенок, допустим, рисует, ну, вот как, допустим, наши дети рисуют какие-то рисунки, там, папа, там, мама, Иисус, ну, такая картинка. И смотришь эти советские фильмы, он рисует, там, папа, мама, и рядом дядя с бородой, и папа его спрашивает, а что это за дядя? Он говорит, как, что, Ленин? Вот. То есть все равно человек был где-то кто-то, кто, ну, кто должен быть рядом. И действительно, вот, ну, такой, я такой момент недавно сам увидел. То есть, да, то есть, ну, кто-то рядом есть. И есть какое-то общение, опять же, есть какие-то молитвы. И вот здесь Иисус, опять же, проводит параллели и говорит, ну, ну, нужно понимать различия молитвенной жизни язычников, молитвенной жизни лицемеров и, ну, действительно той молитвенной жизни, которая относится к праведности. Потому что если у нас есть желание достигать праведности, желание праведности Божией, ну, быть такими, как Бог, то мы должны, ну, брать пример с Иисуса Христа. И, как мы уже сказали, это очень важно. Это не просто, как бы, попадаем или не попадаем, или так мы делаем, или не так. Потому что в конце концов это обернется или принятием действительно Иисуса Христа, его праведности, или ее отвержением. Итак, когда молишься, не будь как лицемер, которые любят в синагогах на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Для людей мотивом молитвы могут быть, ну, настолько же разные, насколько я перечислил мотивы милостыни. Это может быть мотив, как здесь описано, показаться перед людьми, собрать все центральные телеканалы и пойти поставить свечку, грубо говоря, да. Может быть такие. Но опять же, мы говорим о человеке не то, как человек совсем там сожженный в своей совести, да, и вообще не знающий Бога, а чисто демонстративно это делающий. Нет. Человек, который, в принципе, верит в то, что Бог есть, ну, как евреи. То есть мы берем людей, которые знают о том, что Бог есть, знают о том, что нужно молиться, но определяющий, не знаю, фактором их действия является желание, ну, того, чтобы это все увидели. Опять же, не просто, чтобы увидели, а чтобы это каким-то образом сыграло им на руку дальше. Поскольку там наш руководитель такой набожный, ну, значит, мы будем его поддерживать, грубо говоря. Это может быть связано с желанием манипулировать людьми. То есть можно, ну, в молитве навязывать свои идеи, свои мнения, свои желания или ожидания такого-то человека. Можно молитвой пытаться манипулировать Богом так же само. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я думаю, здесь речь идет конкретно о наших, ну, интимных отношениях с Богом. То есть молитва касается наших отношений, личных наших отношений с Богом. Она может быть доступна, ну, всеуслышанию, она может быть произнесена наедине, но мотивом этой молитвы являются наши с Ним отношения. Ну, что-то между мной и Богом, что-то между мной и Отцом. Иисус тоже, если вы обратите внимание, ну, иногда мог, ну, как в случае с воскрешением Лазаря, тоже он молится, я не помню дословно, но он просит, Господи, я, ну, чтобы ты услышал меня, и как бы, ну, поясняет свою молитву тем, что, ну, я знаю, что ты слышишь меня, то есть я как бы не для того, в принципе, молюсь, что ты меня услышал, но я это сделал для того, чтобы люди, стоящие рядом, ну, поняли, что это зависит от, ну, моих с тобой отношений, то есть, ну, это будет результатом нашей молитвы. Это нормально, ну, как бы пояснять то, о чем ты молишься, это нормально молиться перед людьми, но главное, ну, мотив твоей молитвы, то есть, ну, с чем ты приходишь к Отцу. Вернее, даже правильнее сказать, то есть, когда ты приходишь молиться, что еще стоит рядом с этим? Ну, то есть, грубо говоря, если, ну, мы молимся только, когда, ну, что-то нас к этому подталкивает извне, ну, кто-то пришел, там, ну, давай помолимся, ну, давай помолимся. А у самого у тебя желания, в принципе, особо этого, ну, делать нет. Не хочется, ну, как бы, опять же, на каких-то примерах там наших братьев приводить это, ну, постараемся обойти острые углы. Ну, некоторые из отцов пишут о том, что это место, которое говорит о закрытых дверях, ну, то есть для понимания, если человек сделает таким образом и скажет, друзья, то есть я прочитал в Писании о том, что нужно молиться за закрытыми дверями, это мое как бы интимное дело с Богом, вы оставайтесь здесь, молитесь вместе, а я пошел за эти двери, закрылся, да, повесил табличку, там, не беспокоит, Миша молится, да, то это ничем не будет отличаться от того, когда человек молится на показ. То есть, ну, результат один и тот же, ну, мотив один и тот же. Суть дела это не меняет. То есть речь идет о, ну, положении нашего сердца, насколько оно открыто для Бога, для общения с Ним. Или оно открывается только тогда, когда мы видим в этом для себя какую-то выгоду. То есть, может быть, мы не помолимся один на один, но мы помолимся тогда, когда, ну, рядом человека, от которого что-то зависит в моей жизни, и я должен показать ему, что, ну, я ж молюсь, я ж человек, который верит в Бога, или я там пойду поставлю свечку. Или рядом человек, от которого, ну, я жду чего-то, а он никак не хочет делать. Да, я ему говорю, ну, давай вместе помолимся. И прошу Господь, ну, открой ты этому человеку, чтобы он так и так поступил. Ну, мотивация вот этих вещей очень важна. И человек, опять же, говорит себе, ну, я молюсь, я ведь молюсь, значит, я на правильном пути. Значит, ну, я, моя праведность, она подражает праведности Христа. Но, опять же, это может быть ошибкой, может быть заблуждением, если человек ищет для себя вот таким образом выгоду из молитвенной жизни. «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своим будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Ну, здесь тоже речь, ну, идет о том, что человек совершенно неправильно использует молитву, ну, и не понимает этого, и нет у него понятия Божьей праведности и отношения к этой праведности в молитве. Если, ну, человек приходит к Богу и считает, что определяющим фактором будет количество произнесенных молитв или количество каких-то повторений, ну, как он себе представляет Бога? Я так понимаю, что это больше похоже на, ну, говорят, самая, как бы, ну, древняя религия, ну, кроме отношений с Богом. Это было в Индии, там, ведические религии, там, 1200 лет до прихода Иисуса Христа. И то, что мы знаем, допустим, о ведах, о ведических религиях, и, ну, позже на этом фоне появившемся буддизме, это как бы такая практика повторения, ну, определенных каких-то фраз, там, их там, не знаю, там, ом, ом, ом, они там, сколько там ты повторишь это все, и настолько ты войдешь в резонанс как-то с этим существом высшим, насколько у тебя там как-то все в жизни сложится. То есть чем больше, тем лучше. И, допустим, те же четки, которые мы все привыкли видеть и православных, и у мусульман, они пошли как-то именно оттуда. Это из Вавилона, Индии, вот эти, для того, чтобы считать вот эти молитвы. То есть для чего их используют и православные, и мусульмане, они считают молитвы. То есть, грубо говоря, там надо 20 раз «Отче наш» прочитать. Вот ты, грубо говоря, ты знаешь, там большой камушек, и следующий большой камушек — это десяток. Вот ты перебираешь и считаешь эти молитвы. И когда задумаешься об этом, то есть как это проникло в церковь, как это проникло в христианство, вот это считание молитв, ты понимаешь, что или это связано с каким-то желанием манипулировать Богом, или с непониманием просто этой Божьей праведности, такой же, как она была у иудеев, которые на показ молились. Вот они считали, что здесь такого, я молюсь, я еще просто сделаю это на показ, чтобы это еще каким-то образом и Богу, и мне, то есть и ему приятно, и мне полезно. Да? Откуда это все идет? Иисус говорит, это практика языческая. Они так думают, что чем больше слов ты произнесешь, тем ты сможешь каким-то образом повлиять на Бога. Иисус же говорит о том, что, друзья, как он сам, я только что привел пример молитвы Иисуса, да, когда он сказал: «Господи, услышь меня», оговариваться, «я знаю, что ты меня слышишь». Так и он говорит нам: друзья, вы когда обращаетесь к Богу, вы знаете, что он до того, как вы пришли с молитвой, он уже прекрасно знает ваши нужды, все он прекрасно знает. Не надо ему уговаривать его или рассказывать. Мы открываем перед ним свое сердце. Мы пришли, кто-то более красноречивый, кто-то менее. Тут я не говорю, что если кто-то дольше молится или меньше таким-то. Просто есть человек менее красноречивый, может, в двух словах, как вот братья в основном. Два-три слова, все понятно. Сестры, они как-то больше, им надо эмоциональнее высказаться. Не надо по 10 раз повторять одно и то же. И опять же, речь не идет о том, что не нужно повторять свои просьбы. Выражайте свое сердце. Есть желание помолиться — помолились. Прошло какое-то время, там та же самая нужда, просто опять она встала перед вами, опять обратились. Это нормально, но непонимание того, что сейчас соберемся на молитву, не хочется на личности приходить. Рассказывали братья о таких молитвах, как собираются, допустим, люди и говорят: у нас, допустим, полчаса есть, надо, давайте так, полчаса, чтобы с огоньком, чтобы так с задором, и мы раз, они полчаса, давай там полчаса так с огнем помолились. Все, значит, нормально, значит, поможет. Полчаса продержались, а если больше, то еще лучше, да. Сложно понять просто, понимание и мотивацию этих людей, то есть чем они руководствуются, зачем они это делают. И главное просто, что они считают, что не на правильном пути. Иисус говорит, что, скорее всего, вы ищете какую-то выгоду для себя в этом. Понятно, что любая молитва – это желание помощи от Бога, желание чего-то для себя ты просишь. Но опять же, это между тобой и Богом, грубо говоря. То, что ты просишь кого-то вместе с тобой помолиться, опять же, это связано с твоими нуждами. Но если ты просишь кого-то помолиться, чтобы каким-то образом на него повлиять или манипулировать, грубо говоря, тебе надо спилять дерево, да. И ты подходишь к Паше и говоришь: Паша, такая нужда, давай помолимся вместе. Дерево такое. Да, надо. И Паша уже сидит и думает. Опять же, если человек просто без задней мысли это сделал, это одно. А если человек сознательно так и поступает, да. Или опять же, тоже, многословие. То есть человек приходит к Богу, и он не понимает Божьей праведности. Он считает, что чем больше раз ты произнесешь, если надо попросить прощения, а тебе говорят: 20 раз «Отче наш» прочитай. По мне так ни в какие ворота не лезет. Как это понимание прощения? Просто лучше скажи 20 раз «прости». Это еще как-то еще более-менее можно понять. Или как часто говорят, примеры вот этих молитв, заученных, утренние, вечерние, допустим, еще какие-то. Человек приходит с какой-то нуждой своей, да. Молитвы-то говорят о разном, о чем-то ты произносишь, в принципе, даже, может, не понимая, о чем ты там молишься. И считая, что твой ритуал, то, что ты сделаешь, это касается, ты подражаешь в этом Христу, то есть это касается Божьей праведности, ты на правильном пути, в правильном направлении идешь. Самообман. Иисус предупреждает людей о том, чтобы они не обманывали себя. Если есть желание молиться, есть желание молитвенной жизни, то, как пример, молитва «Отче наш». И тоже ее часто называют молитва Господня, или там кто-то более правильно может назвать там апостольская молитва. Но для справедливости стоит сказать, что нет свидетельств о том, чтобы или Иисус, или апостолы молились этой молитвой. Да вообще это кто-нибудь в Писании, чтобы молился этой молитвой. Поэтому можно сделать из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что не преследовалась Иисусом цель сказать, вот вам записанная молитва, повторяйте ее, и все будет у вас нормально. Да? Конечно, очень много проповедей именно на тему вот этой молитвы, очень много здесь всего, и во всем, что делал и говорил Иисус, очень многослойная сокровищница, можно очень глубоко копать, и глубоко рыться и отрывать все новые и новые драгоценности. Давайте просто прочитаем. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Не введи нас в искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава веки веков. Аминь». Отношения с отцом. Молитва должна отражать понимание, куда ты пришел и с кем ты пришел вообще общаться. Желание того, чтобы имя его освящалось, тоже, мне кажется, оно связано все-таки с нашей земной жизнью, потому что не совсем, мне кажется, правильно было бы понять, как просьба, сделай, отец, сделай так, чтобы имя твое, оно освящалось. Скорее всего, таким-то образом касается нашей земной жизни. То есть желание того, чтобы в моей жизни имя Божие прославлялось. Желание того, чтобы пришло его царствие и была его воля на земле, как и на небе. Опять же, на небе его царствие, оно реально. На небе его воля, она реальна. На земле мы знаем, что на данный момент времени, хотя одержана победа, но все царства мира, они продолжают принадлежать Антихристу. Он, система этого мира, управляет. И желание того, чтобы изменилась, в конце концов, система этого мира и пришло Царство Божие на землю, связано с приходом Иисуса Христа, с приходом Тысячелетнего Царства. И тоже тут такой вопрос как-то возникает к людям, которые используют эту молитву. Как-то не задумываясь об этом, и говорят, да придет царствие твое, и с чем это связано, то есть с чем связано для человека возвращение Иисуса Христа. Для своих с тем, что он их заберет, а для остальных с судом. Часто просто видно, что человек не понимает, о чем он. Он произносит эту молитву, заучил, произнес, а что это для него значит и что он для себя просит. «Хлеб наш насущный дай нам на этот день». Тоже очень много смысла вложено в эти слова. И дальше, и в 6 главе, в конце, он будет об этом много говорить очень. О понимании человека, что необходимо заботиться о сегодняшнем дне. И этой заботы достаточно. То есть это планка, которая говорит о том, что у тебя есть желание питаться, у тебя есть желание где жить, у тебя есть желание что одеть. Это нормально. И ты в своей молитве выражаешь свою зависимость от Бога. То, что ты говоришь, Господь, ты заботишься обо всем. На сегодняшний день я нуждаюсь в этом всем, и эти заботы я отдаю тебе. На сегодняшний день. Не надо мне сокровища, чтобы я до пенсии был обеспеченный. Да. Опять же, не будем сейчас расширять эту тему. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». в другом месте написано, ну, прости нам прегрешения наши, да, и мы прощаем тем, кто согрешил против нас. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Понимание своей зависимости от Бога во всем. Как в еде и пище, так и в духовных вопросах. То есть так же самое, как человек может не понимать то, что он зависит от Бога в материальных вопросах, как язычники. Вот они постоянно озабочены, ищут, что им кушать, что им одеть, где им жить. Они не понимают своей зависимости в этом от Бога. Так же самое и в их духовных вопросах. Они считают, что они придут, 10 раз прочитают там одну молитву и решат свои духовные вопросы, и не видят своей зависимости от Бога. Но мы должны осознавать свою зависимость даже в таких вопросах, как ну, то, что рядом есть лукавый, есть рядом как-то очень серьезный враг, и постоянно куча каких-то ловушек, искушений, неожиданных совершенно для нас. Постоянно она происходит в жизни и будет происходить. И мы очень зависимы в этом от Бога. И мы признаем эту зависимость. Мы не справимся сами с этим. И желание Его царства, желание Его силы, желание Его славы, признание, что это все принадлежит Ему, все зависит от Него. Если будете прощать людям согрешения их, то простит вам Отец Небесный. Если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Это тоже то, что относится к Божьей праведности. Это тоже то, что относится к праведности Иисуса Христа. Прощение. Прощение того, что совершено против нас. Очень много было совершено против Иисуса Христа. Такого, что ну, нам этого не понять, даже не перенести, не пережить, может быть. Такого предательства, такого отношения. И в то же время мы видим в нем возможность простить этих людей. И как ну, часто говорят, что ну, достаточно много людей, которые могут пожертвовать своей жизнью за, ну, за свою за родину, за близких, за друзей, там, за благодетелей, но тех, которые ну, за врагов, за предателей дадут свою жизнь. И это для нас показывает, опять же, ну, на каком пути. То есть для еврея праведность заключалась в том, что своим прощением врагам нет прощения. И это Божья праведность. Иисус говорит, ну, к Божьей праведности относятся все прощения. И это как раз показывает о том, ну, на пути вы Божьей праведности или нет. Ибо если нет, вы не относитесь к праведности Иисуса Христа. Ну и, наверное, последнее, о чем я хотел еще сказать, ну, о посте. Тоже, как третий момент, касающийся Божьей праведности, ну, те же самые принципы, в принципе, которые относятся к милостыне, которые относятся к молитве. Это три примера, которые ну, здесь приведены. Тема одна, идея одна, три примера практических. Просто как это ну, может выражаться на практике? Вот на практике поста может выражаться так, что люди, когда постятся, могут быть унылы, лицемеря в этом, принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты, когда постишься, помажь голову твою, мой лицо твое, чтобы явиться постящимся. Не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Ну, я думаю, вы уже поняли идею основную. Практика постов тоже очень распространенная. И тоже ее знают в разных народах и часто используют. И так и в христианстве она ну, с самого начала использовалась тем или иным образом. И мы говорим, опять же, о человеке, который... ну считает, что он идет с Богом, считает, что он идет правильным путем, считает, что ну, поститься это хорошо, это правильно, но зачем зря такому хорошему делу, как пост, пропадать? Да? Что ж, я сам закроюсь, никто этого не увидит, никто этого не узнает. Ну, ненормально. То есть, если я уже пощусь, ну, надо, чтобы как бы об этом знали как можно больше людей. И для этого можно сделать и выражение лица соответствующего, там, каким-то образом оговориться об этом. Опять же, для чего? То есть не просто так. То есть ты чего-то ждешь от этого, ты чего-то получаешь. Может быть, еще ну, буквально два слова о посте. В Новом Завете, да, в принципе, и в Ветхом Завете, наверное, в законе Моисеевом, как такового ну, заповеди или постановления ну, о посте не было, что вам нам надо поститься в такие-то дни или так-то, так-то. И так как в Новом Завете ну, нет такого. У людей был пост как проявление каких-то ну, ситуационных эмоций. То есть что-то случается, ну, грубо говоря, там проблема такая, что тебе ну, не до еды, грубо говоря. И люди там плачут, постятся, там, молятся или еще что-то происходит. Ну, по ситуации, грубо говоря, да. Но чего-то они от этого ждут, да, чего-то они хотят, обращаются к Богу, изливают свое ну, горе или ну, что у них происходит так. И еще в тот момент, еще Исаия пишет, да, что это превратилось в какую-то религиозную форму и превратилось, опять же, в желание каким-то образом ну, примазаться к Божьей праведности. То есть, поскольку я пощусь, там, молюсь, милостыню даю, значит, я ну, праведный человек, правильный человек, да. И тогда уже Господь говорит, ну, когда речь идет о посте, это совсем не то, что не кушать там, да, и сходить с мрачными лицами. Это Исаия, по-моему, 58 глава, что, да, ну, разрешите узы там людей, там, ну, помогите бедному, там, накормите голодного. И это пост, который действительно, ну, то, что я вижу. Так и для нас, ну, пост, который по каким-то определенным датам, с каким-то определенным там ограничением, не знаю, ну, пусть это будет лечебное голодание для вас, если хотите. Это очень полезная, в принципе, вещь. Занимайтесь. Ну, я только за, никто как бы не против этого. Но когда речь идет о посте, это что-то, опять же, между вами и Богом. Это что-то, что произошло в вашей жизни, побудило вас к этому. И если кто-то об этом узнает и увидит, ничего страшного не произойдет, вы ничего не потеряете. Но мотивация того, что вы решаете, я буду поститься. Это что-то между вами и Богом. А не то, что, ну, хорошо, я сейчас не буду поститься, потому что сейчас я в командировке, все равно об этом никто не узнает, ну, какая разница. Вот я вернусь через неделю из командировки, приду в церковь, ну, тогда возьму пост, чтобы как-то ж ободрить братьев и сестер, чтобы они тоже постились. Да, ну. Ну, может, да, может, я не совсем правильно сказал, как проблема, да, ну, переживания, эмоции, то есть, ну, что-то, что заставляет тебя, ну, толкает тебя на определенные действия. Просто очень, на самом деле, мы очень мало знаем о практике, ну, в новозаветней церкви такой практики, ну, она была как бы взята из иудейской, а в иудейской очень мало мы знаем о посте, потому что в законе ее не было. И как они это все делали, там фарисеи по-своему, саддукеи по-своему, там есеи по-своему, как бы так это все было запутано. Мы читаем, да, допустим, Симеон, там и Анна, которые там служили в храме, там Богу постом и молитвой. Какая-то форма, какое-то ну, выражение, да, и служение, то есть посвящение Богу, посвящение, может, времени какого-то Богу, как служение Богу, поиск ответа вот от Бога. То же самое с апостолами, да, когда они выбирали апостолов, там, да, ну, что выбрали, помолились постом, да, вот, ну, то есть, ну, до конца, как бы, сказать, что конкретно только проблема, да, или конкретно только радость там какая-то, ну, нет, ну, что-то, какие-то ну, переживания, то есть, что-то, что, ну, мотивация, опять же, мотивация, твои отношения с Богом, то, что ты ждешь чего-то ну, от Бога, ты хочешь как-то выразить что-то особенное, положение своего сердца или особенную как-то молитву свою. Основная идея, опять же, да, в том, чтобы это мотивация этого поступка не была желание заработать чуть-чуть и для себя, чуть-чуть авторитета, чуть-чуть как бы, поддержки со стороны людей, ну, чуть-чуть всего. И как бы в итоге, повторюсь, существует, ну, как минимум, скажем, две праведности. Да. Есть Божья праведность, конкретно во Христе Иисусе, которая для нас доступна, для нашего понимания, которая должна возбуждать у нас желание достигать этой праведности. Есть человеческая праведность, которая очень ярко описана в жизни израильского народа, которая привела к отвержению Иисуса Христа. Внешне она практически неотличима. Как я сказал, 10 гривен, которые ты дашь, они такими останутся. Или слова, произнесенные в молитве, они будут очень похожи на слова, которые произнесены в молитве с желанием как-то повлиять на ближнего. Тот же самый пост, что ты не будешь есть 2 дня, и там будешь не есть 2 дня. Как бы внешне ничем не отличаются. А вот понимание положения сердца и желание, ну, заработать что-то для себя, ну, собственной выгоды. То есть, ну, что я с этого буду иметь? Если я ничего с этого не буду иметь, ну, подождем, пока появится хорошая возможность. А желание что-то иметь, соответственно, рождает в человеке понимание того, что, ну, если я это сделал, то я достоин, ну, какой-то награды. Это не просто так я сделал. Желание что-то иметь, награду за мои поступки, ну, это же как-то должно оплачиваться, это же как-то должно, если я так, мало, ну, когда мы там с Богом встретимся, а я же здесь живу сейчас, на земле, и можно же как-то реализовать это сейчас. И в конце концов, как я сказал, такой человек встречается со Христом, и он, оказывается, не готов расстаться со всем этим своим богатством, которое он уже успел наделать, которое он делает и считает, что правильно делает. Если мы делаем для Бога, мы не должны ожидать от человека и благодарности за милостыню, и не должны ждать, что человек отреагирует на нашу молитву, а должны ждать, что Бог, ну, отреагирует на нее. И также сама наш пост, это касается Бога и нас, а не желание каким-то образом там, не знаю, организоваться в определенный день или что-то, чтобы каким-то образом отделиться от других или там показать, что мы лучше. Или... В общем, достигайте Божьей праведности во Христе Иисусе и проверяйте свой путь, по которому вы идете. Как я сказал, это очень, ну, очень свойственно человеческой натуре. Это настолько глубоко в нас сидит, что часто очень, ну, незаметно. Но, ну, так вот все это совмещается, что просто чтобы мы не обманывали самих себя. Наша награда на небесах. В принципе, мы ее как бы достигаем. Мы должны делать то, что делает наш Небесный Отец, и не искать свои выгоды. Очень просто то, что касается Иисуса Христа и его праведности. И сейчас еще Паша. Доброе утро, Церковь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, что Ты даешь нам возможность собираться все вместе, Господи, изучать Слово Твое. Мы благодарим Тебя за Него, Боже, и мы просим, чтобы Ты открывал нам Свое Слово, Своим Духом Святым, Боже. Веди нас и направляй, учи нас, Боже, мы просим Тебя, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на одну историю из Ветхого Завета, из книги Неемии, и посмотрели, как молитва действует в жизни людей и насколько она важна для нас, как христиан. Давайте с вами прочитаем с 1 стиха 1 главы книги Неемии по 8 стих 2 главы. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве, в 20 году. «Я находился в Сузах, престольном городе, и пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там,

принял к сердцу, да, своему. То есть мы видим, что несмотря на то, что он находился совершенно в другой стране, он беспокоился о своем народе, думал о том, что как же он там живет и что с ним происходит. И мы видим его молитву к Богу, в которой он, да, взывает к Богу и также исповедуется в грехах. То есть он просит прощения у Бога за себя, за израильский народ, в том, что он говорит: «Мы согрешили пред тобою, стали преступны, не сохранили заповеди, уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему». Потом мы видим, что в конце молитвы он просит Бога о том, чтобы он дал ему милость перед царем. И, как говорит тут Неемия, что он был виночерпием у царя. То есть был тот, кто подносил вино царю. И вот перед тем, как он поднес это вино царю, вот прошло 4 месяца. То есть вот как он узнал об этом, в каком состоянии его народ. И мы видим, что у него Бог сделал такую ситуацию, что он предстал пред царя, и когда он подносил вино, царь заметил то, что его печаль, да, то есть его печальное сердце, что он находится в печали. И когда он спрашивает, да, Неемию, что же, ну, что с тобой? Я вижу, что ты печален. То мы видим, что Неемия также в этот момент, он молится Богу и рассказывает царю то, что лежит сейчас у него на сердце. То есть он рассказывает, что его желание – это отстроить этот Иерусалим. И мы видим, что как же Бог расположил сердце царя, да, к Неемию, пророку, виночерпию, извините. И мы видим, что он не только дает возможность, посылает его, да, идти в этот город и отстроить его, но также Неемия просит о том, чтобы он дал ему письма, чтобы его пропустили, да, к начальникам областей, чтобы те смогли пропустить его в Иудею. И также, чтобы ему могли дать деревья для постройки, да, этой стены Иерусалима. То есть мы видим, что насколько молитва, она важна. То есть любое дело, которое мы начинаем, мы должны начинать с молитвы, и наше личное общение с Творцом, оно очень важно. Мы видим, что когда мы читаем о том, что царя, оно в руках Бога, это действительно так. То есть, ну, мы не знаем, да, когда мы молимся, может быть, мы ожидаем быстрого ответа, думаем, что вот сейчас Бог должен ответить. Но мы видим здесь, что, ну, Бог может действовать по-разному. И не всегда, что если Он сейчас не отвечает, как мы ожидаем, это не значит, что Он нас не слышит или же Он не хочет нам ответить, да? То есть мы должны всегда помнить о том, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда является, да, нашим помощником, нашим защитником. Вот просто, ну, как в этой истории, да, хороший пример для всех нас, подражание того, что мы должны всегда приходить к Богу и наши нужды прежде всего отдавать Ему и давать Ему возможность действовать. Я думаю, что Неемия, может быть, и сам, да, не ожидал, что вот так царь как отнесется, да, что он сможет отпустить его в Иерусалим и построить. Ведь Неемия был виночерпием, и тогда он как бы, ну, уходил с этой, да, работы и шел туда отстраивать храм, стену Иерусалима. И, ну, тем не менее, Бог сделал для него, и как результат уже, если мы полностью, да, книгу Неемии смотреть, то стена Иерусалима была отстроена за 52 дня. То есть Бог так позаботился об израильском народе. Затем дальше там мы читаем о том, что было великое покаяние израильского народа. То есть, что насколько это произвело большое действие. То есть, я как бы призываю, ободряю всех нас всегда, чтобы мы любое дело начинали с молитвы, и наше личное общение с Богом, оно строилось на молитве. Что насколько оно важно в жизни нас, как верующих. Пусть Бог всех благословит вас. Аминь.